Собин. Аллеи темные, деревья высокие, шпалеры из акации да из сирени густые, а за шпалерами куртины с вишеньем, с малинником да с смородиной. Бывало, после ужина парочки по саду разбредутся, там шепчутся, тут вздыхают, да то и дело чмок да чмок, чмок да чмок. Всего бывало. Ух, чего не бывало, душа моя! И все-то прошло, все-то миновалось. А дамы тогдашние и барышни не того калибра были, что нынешние. Что нынче? Дрянь! Очень уж не в меру лебедки рассентиментальничались. Такими невинными хотят себя казать, что смотреть даже гадко. А все притворство одно, лицемерие. Ей-богу, не верю я им, душа моя, и ты не верь. Это они так только, дурь одну на себя накладывают. Вся эта ихняя скромность, вся эта ихняя стыдливость одна только умора. Они один только вздор посадили себе в голову. Поверь, что никакая женщина без мужчины дня одного прожить не может. Совсем напрасно они жеманятся и кажут себя неприступными. Мы это понимали, и оттого в наше время все было просто, к натуре ближе. А теперь не переродились же они, наши же внучки, от нас же родились. Притворство одно, лицемерие. То же самое творят, что и мы в свои годы, втихомолочку только. А это, по-моему, уж гадко. Не правда ли, дитя мое? Опять теперь это чувствительность. Один вздор, дитя мое. Безотменно один вздор. Но на что это похоже? Иное словно по кровном покойнике разрюмится, как, ходя по лугу, цветочек помнет, аль бабочку раздавит. Фу ты, пропасть, какие сентименты! Да нас, бывало, мужчины-то самих мяли да давили, а ведь не плакали же мы. А это что за мода такая? Одно только безумие, дитя мое. Об чем бишь я говорила, Андрюша? Об вашем кумире, бабушка, об Сергее Михайловиче. Да, мой дорогой, это правда. Он действительно был нашим кумиром. Он был кумиром наших душ. Ух, какой бесподобный был! Однако скажите, бабушка, неужели все до единого перед ним так низко поклонничали? Ах, душа моя, как ты говоришь! Тебя даже слушать неприятно. Ты мартинист, я это вижу. Ах, Андрюша, Андрюша, не опечаль бабушку-старуху. Долго ли, дитя мое, к Шишковскому угодить? Низкопоклонство, говоришь. Да разве можно так называть это? Уважение. Это высокопочитание. Это уважение и почтительность, которую мы имели к Сергею Михайловичу. Стыдно, дитя мое, нехорошо. Ты-то не забудь, что Сергей Михайлович был штатский действительный советник. А ведь это не какие-нибудь пустяки, душа моя. Тогда же генерал-то не то, что теперь. В диковинку бывали. А главное, то вспомни, что Сергей Михайлович большую фортуну имел. И у него при самом дворе были сильные милостивцы. Сам князь Григорий Александрович с руки ему был. Не раз из Молдавии за солеными огурцами адъютантов к нему присылал. А ты низкопоклонство. Стыдись, радость моя. Да как же, бабушка, и ручку-то у него точно у архиерея целовали, и палкой-то он всякого бил. А зато, мой дорогой, кроме пользы ничего нельзя было и получить от Сергея Михайловича. Везде у него были благоприятели, все мог сделать, что только душе его угодно. К местечку льдоходному кого пристроить, тяжбы ли у кого, под суд ли кто угодит. Всякого Сергей Михайлович выручит, из глубины морской сухим вытащит, умеет только подойти к нему. Надежнее его заступа и быть не могло. Захочет, говорю, со дна моря вытащит. Ему, бывало, стоит только пером черкануть. Все в твое удовольствие.